Глава четвертая. Мои опасения не подтвердились, и спустя 2 часа горничная все же принесла для меня платье, сорочку и даже шерстяные чулки, с виноватой улыбкой сообщив, что пришлось немного подождать, пока подрубят длинный подол. Платье оказалось даже лучше того, что было, глубокого темно-синего цвета, и идеально сидело по фигуре, несмотря на плотную ткань. Оно закрывало щиколотки, как того требовала мода, и имело высокий воротник, аккуратно обрамлявший мою шею. Свободные рукава ближе к запястьям слегка сужались, заканчиваясь небольшими манжетами с пуговицами. На груди платье также украшал ряд пуговиц, а нижняя его часть слегка расширялась, позволяя свободно двигаться. Простота шерсти прекрасно сочеталась с изысканностью кроя, делая платье одновременно практичным и элегантным. Марша, так звали горничную, заметив, что я довольна ее выбором, приободрилась и тут же предложила мне помочь облачиться. Она же собрала мои волосы в незатейливую прическу, прежде беспрестанно причитая, смазывая рану и шишку на моем затылке какой-то мазью, взятой у неведомой мне Джуди. Также девушка между делом рассказала, как добраться до стоянки почтовых дилижансов и посоветовала разменять фарлы на солы, иначе сдачу мне извозчики не вернут. «Госпожа, вы еще ужин оплатили. Ресторан на первом этаже гостиницы. К 7 обычно постояльцы спускаются», — проговорила Марша, забирая мой мокрый и грязный плащ на чистку, взамен выдав мне оставленную кем-то теплую накидку. «Хм... Марша, а сколько стоят здесь номера?» — поинтересовалась, заподозрив портье в обмане. «От 7 сол до 19, госпожа», — проговорила девушка, беглым взглядом окинув мой номер. «Ваш 19, самый лучший». «А за 7 есть свободные номера?» «Да, госпожа. В это время года в Марвич гости не едут, только летом». «Ясно», — усмехнулась я, удостоверившись в своих догадках, и, благодарно улыбнувшись горничной, направилась к двери. Но, увы, вчерашнего портье у стойки уже не было, а сменивший его молодой и учтивый парнишка оказался столь любезен, что предложил мне воспользоваться гостиничным транспортом, который спустя полчаса тряски по ухабистой дороге доставил меня к нужному месту. Крики извозчиков, лязг колёс об брусчатку и громкий говор людей, торопливо покупавших билеты или прощавшихся со своими близкими, смешивались в жуткую какофонию звуков, буквально оглушив меня, стоило только оказаться на шумной площади. Рассеянно осмотревшись, теряясь в этом многообразии экипажей, карет, кэбов, я в первую очередь поспешила к торговцам. Там я расспросила словоохотливую даму, продававшую булочки, где стоят кэбы, направляющиеся в столицу. И в благодарность за подробный ответ купила сладкую сдобу и заодно разменяла фарл, а после решительно двинулась к экипажу, на стене которого был изображен герб — 2 пересекающихся почтовых рожка, символ скорости и надежности. 5 сол, мадемуазель!» «Только харч свой и комнаты в постоялом дворе сами оплачиваете», — ответил мужчина, один из немногих, кто сегодня выезжал в Элшемор, столицу страны Лостер. «Мадам», — исправила извозчика, подумав, что к замужней женщине, путешествующей в одиночестве, уважения будет гораздо больше. «Сколько дней мы будем в дороге?» 6 дней, мадам, только выезжаю я обычно к вечеру, чтобы уже к ночи быть у старой Марты. От Марты до постоялого двора Эмона 10 часов по лесной дороге. Ежели утром, как барни, выехать, можно не поспеть. А ночевать в лесу завсегда было опасным делом. «А за комнаты в постоялом дворе сколько берут?» — спросила, подсчитывая в уме предстоящие траты. «Сол или 1,5? Но вам, поди, такие не подойдут», — проговорил мужчина, тут же добавив. «За 2 можно хорошую комнатку взять». «Ясно. Во сколько выезжаете?» 8 обычно, но ежели надо, подожду». «Билет в кассе купить можно?» «Так я сам вам карточку выдам», — обрадованно улыбнулся извозчик, доставая из-за пазухи маленькую книжицу. «Бирном меня кличут, мадам. Вы не извольте беспокоиться. У нас компания серьезная. Мы в ратуше лицензию получили и за каждую бумажку ответ держим». «Хорошо». Невольно улыбнулась деловому тону извозчика, забирая свой билет, взамен ссыпав в раскрытую ладонь 5 сол. «Вы, мадам харчи, тут на площади не берите, торговцы больно дорого берут. На рынок идите, что у пустого колодца, там завсегда дешевле было», — прошептал Бирн, лукаво мне подмигнув, и тут же громко продолжил. «Я здесь вас буду ждать. 8, как условились». Отвечать ему не стала и, лишь коротко кивнув, поспешила в указанном направлении. Времени осталось всего несколько часов, а сделать предстояло еще довольно-таки много. Купить продукты в дорогу. Еще не помешало бы приобрести нижнее белье, шерстяные чулки и теплое одеяло. Кто знает, что меня ожидает в дороге. Еще хотелось бы успеть на ужин в гостинице, раз я за него заплатила. Забрать у Марши свой плащ и освободить номер. «Госпожа, мазь в сумку положите, за 3 дня от раны и следа не останется», смущенно улыбаясь, проговорила Марша, помогая упаковывать в новенькую дорожную сумку мой скромный скарб. «Ключи от номера я сама Джо отнесу, а вы в ресторан ступайте, поди и не обедали сегодня». «Спасибо тебе, Марша», — промолвила я и, поддавшись порыву, крепко обняла враз стушевавшуюся девушку. «Вы, госпожа, берегите себя!» Тотчас шмыгнула носом Марша и, подхватив корзину с бельем, первой выскочила из номера. Я тоже не стала более задерживаться и, забросив на плечо сумку, устремилась в ресторан. Есть и правда хотелось с каждой минутой все сильнее. Зал ресторана восхищал своей старинной роскошью. Тяжелые бархатные портьеры на окнах, украшенные золотистой бахромой, пропускали лишь мягкий, приглушенный свет уличных фонарей. В зале мерцали свечи, их пламя отражалось в отполированных до блеска столах и больших зеркалах, создавая теплую, немного загадочную атмосферу. Воздух был напоен тонким ароматом мяты, табака и свежеприготовленных блюд. Повсюду слышался тихий шепот разговоров, перебиваемый мелодичным звоном фарфоровой посуды и серебряных приборов. Учтивый официант в строгом черном фраке по моей просьбе проводил меня к дальнему столику и с безукоризненной вежливостью предложил меню. Через 10 минут, вдохнув густой аромат жареного мяса и свежей зелени, я приступила к трапезе. Однако время поджимало, и насладиться невероятно вкусным ужином в приятной обстановке мне в полной мере не удалось. Быстро проглотив нежнейший стейк с запеченными овощами и залпом иссушив бокал с ягодным морсом, я торопливо направилась к выходу. Но не дойдя до двери всего пару шагов, я вдруг почувствовала, как кто-то резко дернул меня за руку, так что я едва удержалась на ногах, а знакомый до боли голос злобно прошипел. «Вот ты где, тварь! Думала, я тебя не найду?» Надеялась, что больше мы никогда не встретимся, с усмешкой бросила, но кто знал, каких трудов мне стоило сохранять непринужденную улыбку на своем лице и в ужасе не отпрянуть от чудовища. «Ты сейчас же!» Но договорить ублюдку я не позволила. Рывком подавшись к мужчине, я выхватила из рук его приятеля нож и со всей силы воткнула его в стол, всего в паре миллиметров от пальцев испуганно взвизгнувшего пасынка, сквозь зубы процедив. «Еще раз ко мне прикоснешься, я тебя убью». И не обращая внимания на воцарившуюся в зале гнетущую тишину, расправив плечи до хруста, я неспешно направилась к выходу, убедившись в правильности принятого мной решения. Необходимо срочно покинуть провинциальный городок Марвич и держаться как можно подальше от семейки Ричардсон.